Глава 6. Стелла. Для начала я убью Гора. Забью к чертовой матери дурацкой тобой, похожей на узелок ежика в тумане, который он мне всучил. А точнее, закрепил на запястье браслетом, похожим на обломок наручников для извращенцев, опущенный вырвиглазно-розовыми махрушками. До места мы ехали совсем не 5 минут. Мне показалось, что время растянулось. Жутко чесался зад, обтянутый колючей фольгой, которую мой горе-модельер гордо окрестил космической тканью. Голову стянули чертовы ремни, колено соднило, руки я не чувствовала, когда, наконец, машина мягко остановилась. Но меня все равно мотнуло вперед, и гадское перо с треском переломилось и повисло соплей. Фольга затрещала, но я не обратила на эту досадную неприятность никакого внимания, потому что услышала, как открылась дверь с моей тыльной стороны, и жизненно-радостный голос чертова мажора оповестил. «Прибыли, мадам. Как вас зовут, кстати? Мне на ум приходит только имя Анжела, как в мультике. Надеюсь, вы не станете крутить фуэте?» «Да пошел ты!» — пропыхтела я, пятясь к выходу, словно рак-отшельник. Мне уже и денег никаких не хотелось. Зато было желание провалиться сквозь землю и больше никогда не видеть физиономию красавчика и его насмешливых чертей в глазах. Я всхрапнула, когда сильные руки схватили меня за бедра и словно репку выдернули на свет Божий. Между ног стало горячо, а перед глазами поплыли прозрачные круги. Черт, противные трусы! Точнее, 3 нитки, которые Горыч презентовал как нижнее белье, впились в мою плоть, словно пыточное орудие. «Пусти, пожалуйста!» Едва сдерживая слезы, простонала я, в душе мечтая, чтобы этот наглый гад не разжимал своих рук. «Я бы отпустил!» — пропыхтел Корф. Но почему-то прилип. «Врешь!» Я заюлила задом, пытаясь избавиться от захватнических прикосновений. «Зуб даю. У тебя фольга лопнула. А под ней какая-то бодяга клей, похоже. Эта тряпка слоистая. Черт, Свенсон идет!» Прорычал Корф и попытался оторвать от меня ладони. «Куда там?» Космическая ткань затрещала, я задвигала бедрами еще активнее. «Стой спокойно и улыбайся!» Зашипел мой кавалер. «Что? Улыбайся, мать твою! Этот человек должен отдать мне часть бизнеса. Я эту сделку готовил год!» Я растянула губы в подобие улыбки, попыталась сдуть со лба сломанное перо, вдруг поняла, что не могу даже щекой дернуть. Ремни на моей голове сжались, как обручи, и мне показалось, что еще немного, и я хлопнусь в обморок. «Я улыбаться велел, а не притворяться имбецилкой!» — прошипел Корф. «Господи, прав был Гриша! Я люто переплачиваю!» «Не могу! Голову больно!» — всхлипнула я, наблюдая, как кавалер встает рядом со мной. Платье на попе натянулось, а руки нахала еще крепче прижались к моим ягодицам. «Жаль, я сразу не понял, что с головой у тебя беда! Просто стащи уродство и попытайся выглядеть адекватной!» — приказал Вадим. «Точно! И как я сама не допетрила! Хорошо, что я не доверила жгучей модельерской фантазии Гора и подклеила уши. Даже если сниму красотищу, не огорошу моего временного начальника». В нашу сторону медленно шел импозантный седой мужчина. В дорогом костюме радостно улыбался. Я схватилась руками за ремни на своей голове, дернула и взвыла от боли. Показалось, что с меня ржавым ножом срезают скальп. «Не могу!» — проныла я, устав от тщетных попыток содрать с себя горынычево изобретение. «Да!» — хохотнул Корф. «Я именно таких, как ты, и люблю. Детка, ты космос!» «Что смешного?» «Да анекдот вспомнил. Сидят бабка с дедом, смотрят по телевизору, как парочка лампаду танцует. Дед и говорит, ничего у них не получится, пока они не лягут. Детка, ты вертишь попкой, как малышка, что танцевала жгучую ламбаду. Я даже готов пересмотреть пункт по поводу интима. Накину пару косарей». «Ну ты...» Я дернулась, пытаясь скрыть за идиотизмом краснеющие щеки и возбуждение, огненной волной пронесшееся по телу. Горло подскочила тошнота. В ушах загудели горны. «Ты за кого меня принимаешь?» «За жадную зайчишку. Ты дожила до своих лет и до сих пор не знаешь, что злой серый волк не дремлет». «Я сейчас же ухожу. Не нужны мне твои грязные деньги. Пусти!» «Я давно уже тебя не держу. И знаешь, извини. Ты мне очень нужна, правда. Свенсон хочет видеть мою невесту». «Так я не она. Вот убрал бы с собой невесту». Зло выплюнуло, остро ощутив что-то странное, похожее на ревность. «Она меня бросила», — ухмыльнулся Корф. «Я никогда не смогу вас понять», — выдохнула я, словно из меня весь воздух вышел и вдруг почувствовала свободу. Горячие руки отпустили мою задницу, и мне показалось, что вдруг стало холодно пятой точке. Как раз в этот момент мистер Свенсон подошел к нам, и я отвлеклась. Иначе бы заметила на физиономии своего кавалера странное выражение растерянности, так ему не свойственное. «Вадим, твоя спутница очаровательна!» — улыбнулся партнер Корфа, но глаза его остались ледяными, как и губы, которыми он коснулся моей руки. Я тряхнула головой. Чертово перо оторвалось и свалилось к ногам шведа. Но не это было страшным. Жабо на моей груди вдруг вспухло, как китайский гриб, и с треском развалилось, являя всему миру то, к чему присасывался чертов Корф, воспользовавшись моим временным умопомешательством, когда делал мне ребенка. От воспоминаний в голове рванула атомная бомба. Господи, за что? «Ух!» — кашлянул Свенсон, вперившись взглядом в мои небогатые перси. «Ну да, я, видимо, за ушами стояла в очереди, когда нормальным девочкам раздавали грудь. Поэтому уши у меня выросли сразу, а сиськи по очереди. Сначала одна, а через 2 месяца вторая. Ну, это лирика». Швед с ледяным самообладанием пожирал меня глазами, пока я пыталась удержать на себе остатки космически разваливающейся ткани. Точно, гору не жить. Ладно, хоть туфли нормальные мне выделил. Правда, на 2 размера больше, но он заботливо набил их ватой. Он набил туфли ватой, а я набью ему морду туфлей. Вот такой вот пердюмонокль. Никому не позволено смотреть на мою женщину. Только мне. Это моя девочка. Я тебе глаза вырву. Страшный рык вывел меня из кровожадных мечтаний. Я даже не поняла ничего. Вдруг оказалось в шикарном пиджаке моего кавалера, в котором утонуло до колен. А Свенсон, болезненно хрюкнув, свалился к моим ногам и уткнулся носом в мои балетки, из которых клочьями торчала вата. «Я не твоя!» Вредно фыркнула, отчего ремни на моей голове лопнули и остатки платья на заднице тоже. И правое ухо предательски зашелестело скотчем. Хищник стоял, сжав огромные кулачища, и был сейчас страшен. «Ты пожалеешь, Корф!» — прошипел Свенсон, поднимая с земли. Только вот этому черту явно было пофигу все. И то, что его главный проект уплывает из рук, и то, что Свенсон сыпля проклятиями уходит. Он вдруг притянул меня к себе и запутался руками в моих волосах, будто пытаясь что-то нащупать. И лицо его оказалось прямо перед моим. «Это же ты, мать твою!» выдохнул он мне в рот. «Пахнешь так же! Это родинка на груди! Я с ног сбился!» «Нет, это не я!» пропищала я, вырвавшись из цепкого захвата. Голова закружилась, я сделала шаг, и наступила тьма. Сознание возвращалось странными вспышками, словно в голове взорвалась сотня малюсеньких петард. И мои чертовы уши явно были на свободе, потому что я не чувствовала постоянного напряжения кожи. Осознав это, я окончательно пришла в себя. «Девочка, майоденькая, хаёсенькая, пьёста давьение немного упая. Всё пьёт в нёйму, беспокоиться не о чем». Блеял кто-то над моей головой, не выговаривая ни одной буквы. Меня затошнило, как в детстве на идиотской карусели. «Вы бы, батенька, успокоительного хяпнули или покрепче чего-нибудь, но только немного. В терапевтической дозе вам много нельзя. Вы становитесь агрессивным. Вон, как шведы ей списали. Красота». «Я у тебя спросил, что с девчонкой, Пилюлькин?» — прорычал знакомый мне голос. По телу толпой ломанулись одуревшие мурашки. «Черт, когда он рычит, я вся дрожу. Это нормально вообще?» «А никак мне успокоиться. Я умею управлять своим гневом». «Девочка, хайося!» — завел свою шарманку доктор. «Тас и йоки, все с ней будет хайосе». «При чем тут таз?» — ошарашенно поинтересовался Корф. «Я, блин, не стирать с ней собираюсь». Как раз в этот момент мне в сгиб лобти впилась игла, и я вздрогнула от неожиданности. «Зде и манае застанет ясно. Что сючилось вас и обозе? Я думаю, что пьёст и пьянерничала. Такое сючается с дамами. Пьегай манае на пьест йойке. А та с вазом, батенька, очень вазом». И тут я открыла глаза и резко села. В глазах начался парад планет невероятной красоты. Даже и не знала, что такие цвета, которыми в моих глазах сейчас вспыхивали огромные шары, существуют. «Со мной все хорошо», — пробулькала я, пытаясь понять, где небо, а где земля. «Я здорова, как корова, и анализы делать запрещаю. Кто вам вообще позволил?» «А вот Васю Пьюк. Он сказал, что натянет всем тут глаза на ягодичные мышцы, если мы не... В общем, мы свою яботу деем», — прокартавил благообразный дедок, наряженный в белый халат и медицинский накрахмаленный колпак. Я такие докторов видела, когда еще ребенком была, наверное. Когда Мотя таскала меня в поликлинику по поводу и без повода. Даже прыщ на моем носу вызывал у нее лютую панику. Она одевала меня в 100 одежек, перевязывала колючим пуховым платком даже летом и перла к участковому доктору, у которого при виде нас начинал дергаться глаз, и день переставал быть томным. «Он мне не сюпьюк! Тьфу ты, прости господи! Этот человек мне никто! Я его вижу в первый раз в жизни! И вообще мне пора!» — хмыкнула я, пытаясь гордо подняться с мягкого ложа. «Черт! Это ведь он, наверное, меня сюда принес! Тащил как трофей, голову обхватив своими ручищами!» Я приподняла простыню, которая была накрыта. Убедила, что из одежды на мне лишь чертовы трусы, рявкнула. «Мне нужна моя одежда!» Вышла жидко. «Тоже мне! Жидкий терминатор, бляха-муха! У тебя и с памятью, оказывается, не обгемахт!» — хохотнул Корф, появляясь в моей зоне видимости. «Ваши ягодичные мышцы все еще в опасности, док!» «И я думаю, что...» «Хочу воды!» — вякнула я. «С газом и лимоном! Быстро!» «Это ты мне сейчас сказала?» — приподнял бровь красавчик. «О да! Он красив, как бог! Только красота эта какая-то звериная, и запах я чувствую даже на расстоянии. Это запах порока, вседозволенности и богатства. И меня это жутко заводит и бесит. О, детка, когда ты командуешь, я весь трепещу. И знаешь, что меня поджимается от предвкушения?» «Твое раздутое эго, надеюсь?» — скривила я губы. С трудом дождалась, когда за Корфом закроется дверь, и уставилась на врача с интересом меня рассматривающего. «Не надо делать моих анализов», — прошипела угрожающе. У деда дернула щека, явно подумал, что мы с Вадюшей друг другу стоим. «Я вас засужу, если вы раскроете подробности моего здоровья этому обормоту. Ясно выражаюсь?» «Детенька, вам нельзя нервничать!» – проблеял Эскулап. «Я вообще-то по специализации акусей-гинеколог уже много лет. Сразу понял, что вы в поязении. Есть признаки, которые я научился видеть за столько лет практики. Но знаете, еще больше нервничать нельзя вашему дьюгу. Он, когда напрягается, все вокруг не могут и ослабиться. А дети это прекрасно, я вас поздравляю. Но, думаю, папаша тоже должен быть в курсе вашего интересного положения». «Он не отец», — на голубом глазу соврала я. «И ребенка не будет». «Или будет?» Я абсолютно эгоистка, но что-то именно в этот момент в моей груди дрогнуло. Словно кто-то крохотно задел тонкую струнку в душе. И этот посторонний картавый дядька с бородкой-клинышком, глядящий на меня прищуренными добро-мудрыми глазами, похожий на Айболита из сказки, радостно улыбнулся, словно именно сейчас решилась судьба целого человечества. И если бы не Корф, похожий на медведя-шатуна, вернувшийся в чужую комнату, в которой я лежала на кровати, голая как пупс, я бы, может, успела додумать и дать волю набегавшим слезам. А теперь боялась дышать, чтобы задержать в себе предательскую влагу. «Все будет прекрасно», — сказал врач, заполняя какие-то бумаги. «Я выпишу витамины, железо и рыбий жир. Без него никак. И все же посетите вашего врача. Он даст рекомендации. А мне пая». «Эй, Пилюлькин, что с моей дамой?» Сунув мне руки запотевший стакан, навис над сухоньким дядькой Корф. «Черт, он же огромный! Как я вообще с ним... О-о-о!» «Я не твоя!» — вяло протестовала я. «Заруби себе это наконец-то на носу. Говорят, угромил мозг маленький. Я раньше не верила». «Зато угромил другое большое», — склонившись ко мне, зашептал несносный бесстыдник. Доктор хрюкнул и, подхватив чемодан, смылся. И я, наконец, выдохнула. Корф не вытрясет из него. Но Вадим даже не заметил этого, влеченный своей жертвой, мной, съежившейся под одеялом. Внизу живота у меня рос огромный огненный ком, а едва зародившаяся уверенность в том, что ребенок должен жить, вдруг укрепилась в моем сознании. «Пей воду, детка, она с лимоном». «Я хочу получить мои деньги», — вякнула я. Корф втянул носом воздух, и зрачки в его глазах превратились в точки. «Прямо сейчас?» «Да, я тебе не доверяю». «Даже так?» — хмыкнул мерзавец. Его рука вцепилась в мой затылок, и я забыла, как дышать. Просто вдохнула, а выдохнуть не смогла. И в глазах снова полетели мухи. «Ты так и не сказала, как тебя зовут. Имя быстро! Только не заколачивай мне снова баки, что тебя зовут Лоррейн. Я перетряхнул этот чертов город. И знаешь, В нем всего три, Лоррейн. Одна шлюха с вокзала, другой почти 100 лет, а третий транс. И Лоррейн его сценический псевдоним, мать его. Он строил мне глазки, а я мечтал, что найду тебя, выдеру, как сидорову козу. — Ты меня с кем-то путаешь, — прошептала, едва борясь с головокружением. — А вот это мы сейчас и проверим. Сильные руки потянули с меня одеяло. Я не помню лица той наглой Динамы, но хорошо запомнил, что чувствовал, когда... Я пропадаю, черт возьми. Какие деньги? О чем я? Надо уносить ноги. Воды! Я хочу воды! Простонала, не очень надеясь быть услышанной. Газированный с лимоном? Хмыкнул мучитель. Я принесу 10-литровую баклажку сюда, мать твою. Вскочила с кровати, едва за Корфом закрылась дверь, содрала с одеяла под одеяльник и закуталась в него словно в тогу. Туфли стояли у кровати, слава богу, вата из них, правда, исчезла. Да и пофигу, все не босиком. Мне теперь нельзя простужаться. Через дверь нельзя. Метнулась к окну. На столике заметила пачку денег, перетянутых резинкой. И на бумажке, сунутой между купюр, было написано «Для ушастой». Это он мне подготовил, гад. Еще и поглумился. Хотел заплатить мне, как проститутке. Воспользоваться и только тогда отдать тугрики. Задохнулась от ярости. Гад! Проклятые доллары сунула за узел под одеяльника на груди. Лишними не будут. Маленькие дети требуют больших затрат. Да, я решила. Мой ребенок родится. Будет только мой и ничей больше. Второй этаж. Сорвала с кровати простыню, привязала ее к ножке стола, ухватила за край ткани и перевалилась через подоконник. Вадим. Ушастая девка снова оставила меня с носом. Она с ушами, я с хоботом до колен. Абсурдность такой ситуации зашкаливает. Но самое страшное в этой ситуации, что на ней свет почему-то сошелся клином. И я стою, как глупый ослик с графином чертовой воды, в которой плавают тонкие дольки лимона. И с трудом сдерживаю рвущийся наружу вопль ярости и разочарования, рассматривая вьющуюся за окном, словно флаг сдающегося, белую простыню. В этот раз снова проиграл я. И меня это жутко бесит. Я лопух. Оставил на столе деньги. Полный лошара. «Вадим?» — позвала двери Гриня. «Нашли?» Вероятно, взгляд у меня сейчас был, как у Петра Первого. Выпученные безумные глаза. Это страшно. Я проверял. «Вот!» Я уставился на руку моего зама, пытаясь осознать, что сует мне этот придурок. Явно не ушастую воровку, которую крал у меня спокойствие и сон. «Чертов графин! Я так и держу его в руках, хотя давно мечтаю запустить им в стену, или в голову придурка Гриши, держащего двумя пальцами туфельку моей Золушки, мать ее за ногу. Только это нашли. Девка как сквозь землю провалилась. Деньги стырила, а я предупреждал. О да, она это умеет. Ушастая, фальшивая Лоррейн испаряться в пространстве, словно песок сквозь пальцы. Рот закрой, поморщился я, рассматривая уродливую серебряную балетку на картонной подметке, оформленную в виде мышиной морды, на которой золотом было вытеснено имя модельера, как я понял. Жорж Пикси, ну надо же. Даже не слышал о подобном мастере. Пробей мне имя этого говнодела, показал на расплывающуюся надпись. Вадим, Свенсон в ярости. У нас жопы горят, а ты предлагаешь мне искать девку, укравшую у тебя 3 копейки. Что с тобой происходит? Ты меня услышал? Спросил я спокойно. Завтра. Мне плевать было на шумящий вдалеке идиотский прием. И сделка века отошла на задний план. Только гребаная девка бередила сознание. Сделала огромный глоток воды прямо из хрустального графина. Редкая гадость. И лимон. Никогда не видел, чтоб девчонки эту кислятину любили. А малышка даже нос не сморщила, когда его поедала. Нет, она его пожирала, и я даже позавидовал проклятому цитрусу. Боже, о чем я думаю? Вспоминаю вишневые губки, обхватившие лимонную дольку, и зажмуренные от удовольствия глаза, и волосы цвета вареной сгущенки. И брюки уже трещат по швам. Как мало мне, оказывается, нужно. «Пьястите, я забыл фиендоскоп!» — раздался из-за двери интеллигентный голос. «Можно мне зайти? Я вам результат анализов принес. И с ними не будут. Васим по язени и всякая мелочь возна. Ой, пьястите, я думал, тут только моя пациентка!» — смешался Пилюркин, когда я распахнул дверь. Сжался, как испуганный воробей, только что не перекрестился. Неужели я настолько страшен? Вот уж никогда не думал. Я же миляга-парень. — В каком положении? — поинтересовался, ухватив двумя пальцами скулапа за лацкана халата. Говори, пилюлькин Элли. Но ты про глаз помнишь? В поражении вашей пьяницы выкрутился старый плут, сверкнув глазами сквозь стеклышки круглых очков и выставив вперед острую козлячью бородку клинышком. Хорошо, сколько я должен? Но не бить же в самом деле детка, а за работу положено вознаграждение. Старый плут все-таки вернул мою спящую красавицу к жизни. Вадим, не знаю, как вас по батюшке. Я в деньгах не нуждаюсь, мне их тятить некуда. Не скажу, что я отеевым знакомством с вами, но мне очень понравилась девушка, и я боюсь, что она совершит, возможно, самую большую глупость в своей жизни. Диагноз я вам не скажу, это некорректно. Но вот, протянул врач мне стопку листочков. Это результаты анализов. Вы у меня их пьёсто спёлье. Это официальная версия. А не официальная? Ошарашенно спросил я. До свидания. Надеюсь, не свидимся больше. Хмыкнул Пилюлькин. Я уставился в эту китайскую грамоту, но понял только одно. Гемоглобин у ушастый низковат. Хотя, может, для женщины это нормально. И что, по мнению старого лиса, я должен тут увидеть? Я сфотографировал бумажки, отправил их своему врачу и вызвал Гришу. Вот, только это нашли. В руках зам вертел серебристую туфельку, украшенную мышиной мордой. Ты так скоро Франкенштейна соберешь, Корф. Утром тапка дешевая, теперь туфля. Вадим, шведы недовольны. Свенсом похож на отбивную. Мы шарим по их территории. Точно на международный скандал нарвемся. Плевать, выдохнул я. Мобильник в кармане зазвонил. Привет, дорогой, услышал радостный голос личного врача. Я так понимаю, вас с Лилей поздравить можно? Рад, очень рад. С чем? С тем, что мы разошлись? Спасибо, конечно. Но я сейчас в эйфории от этого факта. Вадим, этот анализ дает картину беременности. ХГЧ просто зашкаливает. Женщину, которую его взяли, окончательно и бесповоротно на сносях. Судя по показателям, мадам тяжела уже недели три, но я могу ошибаться. Там много факторов. Не может быть, выдохнул я. Я пользовался презервативом. У него защита 98%. Хмыкнул на другом конце провода доктор Рогов. «Ты уже большой мальчик, должен бы знать!» «Это должны писать на упаковках!» — взъярился я. «Пишут, поверь!» «Вот если бы сейчас у меня под ногами разверзлась земля, я бы, наверное, этого даже не заметил». Гренни молча сидел в кресле и не лез с расспросами. «И слава богу!» «Найди!» — наконец, отмерев, прорычал я. «Гриша, найдешь девку, сделаю тебя партнером!»